Практика цалунг. Следующие практики нетрудны, но выполнять их нужно правильно. Важны правильная поза и правильное дыхание. Хотя можно было бы просто объяснить, как делать физические упражнения, более полезно показать, почему они так выполняются. Тогда это понимание можно будет применить и в других практиках. Поза. Почти все знают, что медитация – это когда сидят на полу, скрестив ноги. Так выполняют практику и тибетцы, и последователи дзен-буддизма, тхеравады, хинаяны, индуизма. Но почему? Вовсе не из-за нехватки стульев. Есть веские причины, чтобы сидеть именно так. Эту позу описывают с точки зрения пяти моментов. Во-первых, ноги должны быть скрещены, чтобы поддерживать в туловище циркуляцию энергии праны, ее поступление в тайную чакру. Благодаря этому рождается тонкое внутреннее тепло. Во-вторых, кисти рук лежат в положении равновесия одна на другой. Согласно нашей традиции, обе руки повернуты ладонями вверх, левая на правой. Они располагаются у низа живота, на уровне чакры, находящейся на 4 пальца ниже пупка. Такое положение рук, как и скрещенные ноги, не позволяет энергии рассеиваться. В-третьих, спину держат прямо, чтобы она не была ни напряженно вытянутой, ни осевшей или сутулой. Это поддерживает каналы, особенно 3 главных, прямыми и открытыми, чтобы прана могла течь плавно и легко. В-четвертых, подбородок слегка опущен и подобран, что удлиняет заднюю поверхность шеи и помогает успокоить мысли. В-пятых, грудная клетка раскрыта, что облегчает дыхание и помогает открыть сердечную чакру. Чтобы по-настоящему обнаружить смысл всего этого, обратите внимание на собственные ощущения. Когда вы устраиваетесь в позе медитации, как это на вас влияет? Когда вы выпрямляете спину, что происходит с вашими мыслями и эмоциями? Отличаются ли ощущения при медитации, когда вы смотрите вверх, от тех, когда вы смотрите вниз? Если знать, на что внутренне обращать внимание, это поможет развить переживания и увеличит пользу практики.